что существуют некие высшие государственные соображения, согласно коему вы, близкие, должны отныне во всем забыть, будто ничего и не произошло. Это было мерзко, гнусно, гадостно, но иначе Сварог поступить попросту не мог. Исправить герцога Лемара могла одна единственная вещь на земле — добротно намыленная веревка. Или, учитывая его благородное происхождение, позолоченный меч палача. Но в том-то и беда, что Сварогу герцог был необходим. Вот она, толстенная папка в софьяновом переплете, подробнейший проект указа, который Сварог собирался подписать уже сегодня, указа о создании братства юных витязей короны. Сходу уловив мысль Сварога, герцог Лемар, в жизни не слыхавший ни о пионерах, ни о скаутах, каким-то чудом на интуиции и несомненной гениальности, развил туманную идею в нечто стройное, проработанное, завершенное. Организация детей и подростков, которых тщательно подобранные учителя будут воспитывать в верности королю, дабы возросшие служили особенно преданно. Особая форма, бляхи на манер гильдейских, знаки отличия, факельные шествия по торжественным дням, барабаны и флейты, клятвы и ритуалы, знаменные ваксилиумы, чинопроизводство на манер военного, сам король в качестве почетного магистра. Лемар уже по собственной инициативе присобачил к первоначальному проекту столь же проработанный второй — о Лиге юных сподвижниц короны. Сварог с печальным вздохом утвердил и его, хотя прекрасно понимал, что будет в этой самой лиге твориться, если магистром ее Лемар скромно назначил себя. Одним словом, герцог был ему решительно необходим. Особенно если учесть, что нужно было в самом скором времени грамотно составить еще один проект, самый грандиозный из всего, что Сварог до того Лемару поручал, и сейчас уже можно говорить, что никто, кроме Лемара, с этим не справится. Какое уж тут уголовное преследование или немилость. Придется стиснуть зубы и терпеть. Он подумал с грустью, что ничего почти не осталось от его былых прекраснодушных мечтаний, с какими он вступил на свой первый трон. Мечтания эти лишены были четкости деталей. Он попросту размышлял, что править будет справедливо и милосердно, что сподвижником его станут благородные бессеребренники и прекраснодушные идеалисты, мудрые книжники и народные заступники, ну, нечто в этом роде. Увы, жизнь не оставила камня на камне от этих абстракций. Ну, разумеется, при нем состояли и мудрые книжники вроде Анраха, и честные романтичные мальчишки вроде Элкона и юного герцога Брессингема. Но на них нельзя было полагаться в главном. Всеми доставшимися ему землями следовало управлять жестко и круто, без тени идеализма и романтики, и вот тут бесценными для него оказались совсем другие кадры, вроде Интагара, герцога Лемара, старой матушки с ее пытошными виселицами в трех королевствах. И самое печальное, пожалуй, в том, что он давным-давно убедился в этом мире, и с этим народом иначе нельзя. Быть может, в далеком будущем, когда смягчатся нравы и излечится от многих пороков род человеческий, кто-то, пришедший на его место, начнет править совершенно иначе. У трона не протолкнуться будет от романтиков, идеалистов и бессеребренников, денно и нощно озабоченных трудами на благо человечества, а подданные, в свою очередь, перестанут воровать и тунеядствовать, подделывать монеты, нарушать межи. Быть может, одно Сварог знал совершенно точно. Сам он до этой прекрасной поры ни за что не доживет, даже учитывая дарованное ему долголетие, и надеяться нечего. Так что придется стиснуть зубы и терпеть далее, успокаивая себя нехитрой мыслью, как ни крути, а кое-что для людей все же делается, помаленьку